Позвольте прочитать стих к 50-летию Совета родственников-узников. «В братстве святом юбилейная дата. Мы вспоминаем сегодня о том, как защищали спасенные правду, как сберегли виноградник Христов. Избран совет был совсем не случайно, он состоял из обычных сестер. Их беспредельно сердечным участием недругу злобному дан был отпор. Враг был жесток, но ему не сдавались, хрупкие плечи несли тяжкий груз. Можно ли выжить? Казалось, едва ли, если б не в помощь был Иисус. Письма в правительство шли постоянно о беззаконных поступках властей. Тысячи к верным горячих воззваний встать, поддержать ослабевших друзей. Видел Спаситель усердие женщин. Бог до сих пор все слезинки хранит. Их добродетель ценою, как жемчуг. Вера их твердой была, как гранит. И отстояли. Открылись темницы. К семьям своим возвратились отцы. Радостью детской сияли всех лица. Это был праздник чудесной весны. Помните, сестры, ваш труд был нечетен. В памяти книгу записаны все. Бог удостоит и славы, и чести. Знамя его, кто средь зла пронесет». Братья и сестры, прежде всего, хотелось бы сказать о том, что главным действующим лицом в служении заступничества был Бог. Его заступничество было первичным, а наше – вторичным. И пророк Исаия еще сказал такие слова: «Ты был защитою от бурю, тенью от зноя, ибо гневное дыхание тиранов было подобно буре против стены». Давид писал, что «сила у них, но я к тебе прибегаю, ибо Бог заступник мой, Бог мой скала моя, на него уповаю, щит мой, рог спасения моего, ограждение мое, убежище мое, спаситель мой, от бед ты избавил меня». Братья и сестры, кто заступался за наших братьев в огненной печи, когда они были брошены, а печь была в 7 раз сильнее? Господь там был. Кто заступился за нашего брата Даниила, которого бросили в львиный ров? Господь. Братья и сестры, Господь заступался и за тех, кого бросали в психбольницы, и в штрафные изоляторы, и лишали родительских прав, и разрушали имения. Братья и сестры, когда были повторные андроповские сроки и хрущевские жесткие гонения, Бог был заступником. Это прежде всего. А наше заступничество, оно как бы вторично. Сам Господь говорит о том, что мы должны души свои полагать за братьев наших. И в связи с этим мы уже слышали пение гимна: «Когда двинулся тучий враг, чтоб из крепости сделать груды, тогда верные встали в ряд, защищая свободу грудью». И это заступничество, друзья, оно охватывало не только совет родственников-узников совершал это служение, хотя это действительно великое множество материалов и обращений, и документов, и заявлений. Если их всех распечатать, то примерно они 20 кг весят, все эти заявления, которые было направлено в правительство. Но я хочу подметить очень важную мысль, что заступничество имело соборный характер. Оно было соборным. Почему? Потому что в этом служении принимал участие прежде всего инициативная группа, оргкомитет, совет церквей. Затем все общины были охвачены духом заступничества. Затем все объединения братства от совещания писали письма и обращения. Затем узники объявляли посты и молитвы, отказывались от своих скудных тюремных пайков и писали в правительство заявления. Затем христианские миссии за рубежом, которые не оставались равнодушными, стояли с плакатами наших братьев у советского посольства в Голландии, в Канаде, в Германии и в других странах. И затем совет родственников-узников. Это соборное заступничество. Служение совета родственников-узников вызвано к жизни большим желанием служителей оргкомитета восстановить некогда попранное в нашем братстве служение заступничества. Поэтому 23 февраля 1964 года эту дату принято считать началом образования совета родственников-узников. Что этому предшествовало? Дело в том, что уже были женщины, матери, христианки, которые были лишены родительских прав. Это и Лидия Говорун в Смоленске, это и в Курске много многодетных матерей, терпевших трудности. Они соединялись в молитвенные группы, они знали друг друга, и они направили в совет церквей в 1963 году такое письмо. Просьба организовать совет христианских матерей при оргкомитете, совет христианских матерей. А братья совета церквей изучили эти заявления и сказали, нет, совета христианских матерей не будет, а будет совет родственников узников. Нам не нужны женские комитеты, нам нужны родственники узников, чтобы занимались заступничеством. И таким образом решением оргкомитета в 64 году такой совет был организован по решению брать, то есть они дали траекторию, дали русло, в котором должно это служение совершаться. Был составлен устав совета родственников узников. И уже первое совещание прошло 23 февраля 64 года. Что еще предшествовало этому решению? Этому предшествовала смерть Николая Кузьмича Хмары, который был замучен в Барнаульской тюрьме 9 января 1964 года. До этого был замучен Кучеренко, город Николаев. Были еще другие мученики, и было понятно, что завтра будут еще десятки мучеников, трупов. А кто за них заступаться будет? Кто будет голосом перед правительством? Нужны люди, которые будут уполномочены родственниками для того, чтобы быть голосом, чтобы идти в правительство, писать заявления и так далее. И на первом совещании, уже полтора месяца спустя после смерти Хмары Николая Кузьмича, вот его фотография, уже полтора месяца спустя, 23 февраля, прошло первое всесоюзное совещание родственников узников, и присутствующие поручили сестрам по вере Говорун Лидии из Смоленска, Ястребовой Нине из города Дергачи Харьковской области и Рудневой сестре Любе из Семипалатинска осуществлять ходатайство перед правительством о гонимых. То есть первый шаг был сделан. Затем пошли первые письма в правительство, когда сестры уже в июне 64 года направили первое заявление, затем пришли с полным списком узников в приемную генерального прокурора. Что это было в то время, когда сестры принесли? Первый вопрос заместитель генерального прокурора Лидии Константиновны Говорун задал следующий. Вы имеете право говорить от имени себя и своего мужа. Какое вы имеете право говорить от имени 200 узников? Кто вам дал эти полномочия? У нас таких комитетов в Советском Союзе нет. Кто вас... То есть ваше это вот ходатайство, оно как бы незаконно, да? Она сказала так, что собрались родственники узников и меня уполномочили. Я являюсь их голосом. И вы знаете, это было очень действенно. Через два года 140 узников оказались на свободе. По этому списку они были, дела были пересмотрены. Большинство из них были реабилитированы, осталось в вузах незначительное количество, меньше 10 человек. Что еще, друзья, необходимо отметить, что Совет родственников узников, имея полномочия от родственников узников, имел право апеллировать к международным правовым организациям, в том числе писать в ООН. Совет церкви ни одного заявления в ООН не написал, а Совет родственников узников писал множество заявлений и имел на это право. Совет родственников узников, он родился в церкви и совершал служение на внутрицерковных путях. Что это означает? Господь сохранил это служение от превращения чисто в женский комитет или в женское движение, как это важно, как это очень модно на Западе, вот в западных странах. Женские комитеты, да? Это не был женский комитет. Это было внутрицерковное служение. Это не было, он не превратился в диссидентское правозащитное движение, просто борьба за права человека. Нет, это было служение узконаправленное. Мы были советом родственников узников, евангельских христиан-баптистов, страждущих по воле Божьей. Это служение было узконаправленное. Оно никогда не обретало диссидентского такого направления. Четыре направления заступничества. Первое. Духовная помощь. Это пост и молитвы Господу, главному заступнику всех страждущих. Утешение, сострадание письмами, посещениями и так далее. Что делали сестры? Они, кроме того, что собирали информацию. Лидия Михайловна Винс говорила сестре, ты когда будешь в этой семье, своим женским глазом посмотри, в чем нуждается семья. А потом сообщи об этом служителям, чтобы они усмотрели. Может быть, сантехнику подремонтировать надо, может, белье постельное купить, а может быть, квартплату оплатить нечем. То есть, они этим служением занимались, утешением, состраданием и духовным таким посещением. Дальше, материально-бытовая помощь, помощь делами любви. продуктами, одеждой, жильем, имуществом, транспортом. Написано: алкал я, и вы дали мне есть, жаждал, и вы напоили меня. Третье направление заступничества – это информационная поддержка, распространение достоверной, правдивой, надежной информации. Как написано: обо всем известит вас Тихий, которого я и послал к вам для того самого, чтобы вы узнали о нас. Нужна была Вот мы сегодня знаем отчасти, что есть узники в Китае, а вы имеете информацию хоть об одном узнике с фамилией, домашним адресом, статьей Уголовного кодекса китайского государства, чтобы мы могли вместе с вами прийти в посольство Китая в городе Москве и сказать: освободите нашего брата-христианина-китайца. Вот его домашний адрес, вот статья и так далее. Мы ничего не знаем. Нам просто говорят, там есть тысячи, там сотни тысяч, там миллионы узников, но у вас нет информации ни про одного. Так вот, задача светоросников-узников, чтобы была надежная, достоверная информация про каждого. И они этим занимались, ездили по всей стране. За каждым регионом была закреплена ответственная сестра, кто этот регион обслуживает по сбору информации. Дальше. Четвертое направление – это юридическая и правовая защита. Ходатайство перед правителями, открывая уста свои за безгласных. Мы, как граждане, имеем право апеллировать к своим правителям. Помните, апостол Павел сказал племяннику: и скажи тысяченачальнику, да? Что там заклялись не есть и не пить против меня, там 40 человек. И он имел право подойти к тысяченачальнику и сказать об этом. И Господь вступился, то есть должен был быть заступник. Мы имеем право апеллировать, как граждане своей страны, к своему правительству. В результате этого заступничества, которое совершалось уже через полтора года, в стране нашей произошли масштабные перемены. На короткое время стихла буря, изменилась государственная политика по отношению к верующим. Перед вами постановление Президиума Верховного Совета, если у кого зрение получше, вверху, в верхнем правом углу, вы увидите, не подлежит опубликованию, не, без права публикации. Да? Что там написано? Там написано о том, что к верующим применялись незаконные репрессии. Необходимо пересмотреть все уголовные дела сектантов, баптистов и изменить государственную политику по отношению административного нажима в отношении верующих. А что послужило катализатором к этому или толчком? Смерть Николая Кузьмича Хмары. В это время, когда было в Кремле закрытое заседание под руководством главы нашего государства Анастаса Ивановича Микояна, на его столе лежали два тома уголовного дела Николая Кузьмича. И он тогда всем силовым министрам сказал: нельзя, товарищи, так поступать с сектантами. Вот написано: сердца царей в руках Бога. Это два раза стихала эта буря. 65-й год, когда почти все узники освободились, и 88-й год. Вы помните, что по влечению Духа Святого Сидрах, Месах и Авдинага написано: не исполнили повеления царского и золотому истукану не поклонились. И это святое неповиновение царским законам, оно привело к перемене государственной политики. Царь отменил свой указ и благословил Бога и сказал: благословен Бог за то, что вы не покорились моим постановлениям. То есть святое неповиновение беззаконным законам. Братья и сестры, и самое главное, что осуществилось то, что Господь сказал: гнали меня, будут гнать и вас. Слушали меня, будут слушать вас, но сначала будут гнать, а потом будут слушать. Если вы хотите, чтобы цари вас слушали, сначала не бойтесь идти в печь. Не бойтесь быть гонимыми, и тогда Европа будет переписывать свои законы. Самая мощная сверхдержава атеистическая переписывала свои законы. Уже в 65-м году был отменен майский указ от 61-го года, на основании которого брали от станка и судили за тунеядство. Уже через 5 лет эти законы стали переписываться в результате заступнического служения. Это важная дата в истории нашего братства. Единственный случай был в истории нашей сверхдержавы, вооруженной до зубов атомным оружием, которое распространяло безбожие по всей планете, когда на самом высшем уровне глава государства встретился с баптистами в Кремле. Это была единственная встреча 22 сентября 1965 года. Делегация евангельских христиан-баптистов в лице 5 человек, среди которых была сестра, в то время председатель светоросников-узников, Лидия Константиновна Говорон, да, Два часа возглавлял эту делегацию Батурин Николай Георгиевич. Два часа он спокойно мог главе государства на основании многочисленных фото, документов, заявлений, обращений излагать главе государства истинное положение, бедственное положение гонимой церкви в Советском Союзе. И стенографисты кремлевские зафиксировали такую фразу. Я читал эти стенограммы. Там было написано: «Батурин говорил деликатно». Мне это понравилось. Знаете почему? Достопочтенный Фест, вы чувствуете этикет, как надо себя вести перед правителями? Фраза какая, достопочтенный Фест. Наши простые мужички были научены правилам этикета, как прилично себя вести и в какую приличную форму облекать слова перед главой государства. И это местные стенографисты кремлевские заметили вот в нашем брате. Бог не благородное избирает, а делает их благороднее правителей. Это был очень благородный служитель. Николай Георгиевич Батурин. Твердый, но благородный. В нем сочетались эти два прекрасных качества. 64-го года начался выпуск срочных сообщений. Затем фотоматериалы пошли, когда новые узники, их фотографии публиковались. Народ Божий уже знал не только имена и фамилии, но мог видеть лица и старичков, и молодых. С 71-го года стали издаваться бюллетени святоросников узников. Их было издано всего 141 информационный материал с документами, 141 номер. Кстати, мы все эти материалы уже оцифровали, набрали. Там хранится история всех церквей нашего братства, которые участвовали в деле заступничества. Я думаю, когда-нибудь этот диск со всеми бюллетнями в электронном виде, он будет достоянием каждой церкви. Вы там прочитаете о всей истории ваших церквей, которые участвовали. Вас тогда не было, но до вас были те, кто занимались этим служением заступничества. Это уникальная история в документах. В этом служении принимали в основном участие жены узников, многодетные матери. Они мужественно защищали гонимых, они страдали за правду. Очень важно заметить, что жены узников, ну, у них семьи были большие, за это служение, которое они совершали, они подвергались разным репрессиям. Например, Юдинцеву Серафиму Анатольевну лишили медали «Материнская слава», хотя была матерью 13 детей. Говорун Лидия Константиновна была лишена родительских прав. У нее единственного сына Сергея отняли, поместили в интернат за 100 километров за Смоленск. Казарезову Александру Тимофеевну заочно приговорили к 2-летнему сроку заключения. Юдинцеву Серафиму Анатольевну в 1985 году осудили на 3 года, но под влиянием ходатайств матерей христиан Голландии приговор отложили до исполнения грудному ребенку 3-летнего возраста. То есть они переживали разные личные трагедии. То есть сильное было, надо было платить цену за заступничество. Например, Пугачева Маргарита Генриховна, вот я получил от нее на прошлой неделе письмо, она свидетельствует о том, что за это служение заступничества они лишились сына Игоря, ему был 21 год, он был убит в автомобильной катастрофе, и потом тот, кто это сделал по заказу спецслужб, он не смог в себе это долго носить, он сказал, что это меня заставили. То есть убивали сыновей за служение заступничества, чтобы детей брали в заложники, чтобы повлиять на родителей, не заниматься служением заступничества. Да? Это факты. Я хотел бы показать некоторые фотографии сестер, которые конкретно занимались этим служением, например, и несколько слов о каждой из них сказать. Кстати, я приготовил списочек, здесь всего 26 фамилий сестер, которые совершали служение в святоросников-узников за все 30 лет их служения. Вот этот списочек, он будет вот здесь, вот там, по-моему, 50 экземпляров. Знаете, для чего я сделал? Здесь под этим списочком, под каждой фамилией, есть домашний адрес. Я бы хотел бы побудить или попросить вас о том, чтобы вы таковых имели в уважении, чтобы ваша молодежь, где вы живете, написала бы письма этим сестрам и сказала им доброе слово. Эти сестры постарели, многие из них стали вдовами, мужья у них умерли. Сегодня они по состоянию, по старческим немощам не могут присутствовать среди нас, но я думаю, что они достойны того, чтобы каждая церковь могла написать хотя бы одно письмо, одну открыточку поздравительную этим сестрам и сказать: мы вас любим, ваш труд не был тщетен, Мы благодарны за то, что вы для нас сделали. И я думаю, что эти списки, пусть они будут, ну как для пресвитеров, чтобы побудили свою молодежь этим заняться служением. Я был на прошлой неделе в Алге, посетил вдову Дмитрия Васильевича Минякова. Мне было очень приятно на ее столике увидеть стопочку писем, 30 штук писем, которые она получила на Пасху со всех концов братства. Братья и сестры, это небольшая жертва. Но она своевременная жертва. Эти люди нуждаются в доказательствах нашей любви. Не просто поговорить и разъехаться. Не забудьте взять этот списочек и написать им письмо. Что ты загрустила, милая мама, мама моя, снова тюрьма посетила наши родные края. Говорун Лидия Константиновна, она несла служение с первых дней образования святоросников узников. Ее муж Сергей, он был парализованным и пролежал в таком положении 30 лет под присмотром Лидии Константиновны. В 1962 году Смоленский областной суд лишил ее родительских прав. В 1964 году она мужественно отстаивала права гонимой церкви перед лицом сильных мира сего. В 1966 году она была осуждена на 3-летний срок заключения, и ее сына Сергея опять поместили в интернат. То есть она совершила очень своевременную и большую работу. Сегодня она проживает в Соединенных Штатах Америки. Лидия Михайловна Винс, она посвятила всю свою жизнь угнетенным узникам, христианам, гонимым, защите их прав. В июне 1966 года Лидия Михайловна была избрана председателем этого совета после ареста Говорун Лидии Константиновны. Она была автором многих писем, телеграмм и обращений в правительство. Кстати, Лидия Михайловна Винс, она была женой узника, стала женой узника в 23 года, а в 30 лет она стала вдовою с малолетним сыном на руках. Ее муж Петр Яковлевич Винс, как вы знаете, он был благовестником Благовещенской церкви и был расстрелян, приговорен к высшей мере наказания, к расстрелу по постановлению тройки НКВД по Омской области. И, поселившись в городе Киеве, в 66-м году она приобщилась к этому служению. Затем вслед за сыном она выехала в Америку в 79-м году. И сразу после ее уезда она была совещанием святоросственников узников избрана зарубежным представителем Совета родственников узников. До последнего дня своей жизни ездила по разным странам, собирала конференции и оповещала западный мир о действительном положении, распространяла правду о гонимой церкви. И этим служением она занималась до последнего дня. Она прожила 78 лет. Закончился ее жизненный путь в 85 году. На ее памятнике написаны слова: «Она сделала, что могла». Козарезова Александра Тимофеевна, мать 10 детей, образование высшее, незаконченный медицинский институт у нее был. Она была женой благовестника Света Церквей. Козарезов Алексей Тимофеевич, известный труженик в нашем братстве. Он провел в вузах 12,5 лет. Так вот, когда Александра Тимофеевна приобщилась к этому служению, на нее было возбуждено уголовное дело. Заочно она была приговорена к 3 годам лишения свободы. Затем муж был арестован, и она ушла на нелегальное положение вместе с младшим сыном и совершала это служение в нелегальных условиях. Представьте себе, 10 детей, муж в тюрьме, а она на нелегальном положении. Вообще-то не безумие ли это? А? Вообще логично ли так себя вести матери-христианки? Братья и сестры, безумству храбрых поем мы песню. Это прекрасное безумие. Это они были безумны Христа ради. И вы знаете, что она в своей беспредельной любви к церкви Христовой писала, когда оказалась на нелегальном положении, а муж был в узах, она написала такие слова правительству. Слушайте, я не могу прекратить дело ходатайства, пока есть хоть один узник христианин в Советском Союзе, пока верующие преследуются, писала она главе нашего государства. Вот это подвиг веры. Вот этой вере надо подражать. Слава Богу, друзья, за таких замечательных сестер. Храпова Елизавета Андреевна, она также несла это служение в свете родственников узников с 66 года. Она ушла в вечность в возрасте 59 лет. Кстати, она была самым опытным человеком, трижды проводила своего мужа в вузы. А большинство сестер в 66 году только первый раз в вузы провожали своих мужей. И она ободряла своих сестер, подруг, потому что у нее был большой уже опыт быть вдовой при живом муже. Ее подпись стоит под очень многими документами в правительство в 66-м, 67-м, 70-м и 70-х годах. Крючкова Лидия Васильевна, мать 9 детей, жена служителя Божьего, председателя Света Церкви Геннадия Константиновича Крючкова. С 66 по 69 год Геннадий Константинович находился в вузах, а она стала членом Совета родственников узников. Она была ответственной по сбору информации по центральной части России и мужественно подписывала заявление в правительство в это время. Ушла вечность на 75-м году жизни. Румачек Люба Васильевна, мать 8 детей, 2 умерло. Ее муж нам известен, Петр Васильевич Румачек, кстати, он и Батурин, это единственных 2 узника, имевших 6 судимости. Петр Васильевич отбыл в вузах 18,5 лет. В настоящее время он, как вы знаете, является пресвитером дедовской общины. Когда он оказался в 62-м году в ссылке в Красноярской тайге, в Красноярском крае, Люба Васильевна, узнав о том, что он находится в ссылке, и она с 5 маленькими детьми отправилась в ссылку. Петр Васильевич говорит: «Люба, ты на сколько дней приехала?» Она говорит: «Навсегда». «Как навсегда?» «Ну, говорит, мы же 2, одна плоть, а страдает один, страдают, значит, и я должна с тобой вместе страдать. Как я тебя одного оставлю?» И там в ссылке у них родилось еще 2 детей. В их семье было 18 обысков. Их семья была почтовым адресом Совета родственников узников. Все письма стекались, вся информация о гонимой церкви стекалась по адресу: улица Больничная, дом 13, квартира 51, город Дедовск. Вы знаете, она не написала ни одного заявления, она не писала обращения, но это была бесконечная жертвенная женщина. И когда работник КГБ пришел к ней и сказал: если у вас будет проблема, позвоните мне по этому телефону, я вам помогу. Она этот номер телефона с бумажечкой аккуратно положила ему в карман, говорит: не пригодится. У нее всегда была арестантская сумка дома. Все необходимое для заключения. Она знала, что когда-нибудь ее арестуют. И только когда уже пришла оттепель Горбачевская, она эту сумочку распаковала. Германюк Ульяна Сергеевна, мать пятерых детей, образование высшее, она была ответственной по сбору информации о узниках Украины и за их семьи. Она была женой известного служителя нашего братства Степана Григорьевича Германюка, который провел в вузах и ссылке 10 с половиной лет. Когда она только узнала, что муж в ссылке, и он сказал, ваш приезд сюда невозможен. Здесь разряженный воздух, кислорода нет, карликовые уродливые деревья, жить здесь невозможно. Она приехала к Лидии Михайловне Винц в Киев, и Лидия Михайловна сказала ей, Ульяне Сергеевне, никого не слушай, собирай детей и езжай в ссылку к мужу. Она продает за бесценок дом, раздает мебель, вещи верующим, и приезжает Степан Григорьевич. Там были непроходные эти бураны, огромные заносы снега. И она провела там с ним все время, разделяя его участь узническую в ссылке. Освободившись, она совершала служение по сбору информации в Харьковской области о гонимых. И за это служение 23 июня 1985 года она была осуждена к 3 годам лишения свободы. Уникальность этой ситуации в том, что одновременно в это время находился в вузах и отец, и мать. А их 5 детей ездили на свидание то к отцу, то к матери. Семья осиротела. Все хозяйство легло на плечи старшей сестры Лили, которая заботилась о меньших. И когда Степан Григорьевич освободился и приехал на свидание в Харьковскую женскую колонию к своей жене, он ее не узнал. Она весила 38 килограмм. Уходила в вузы 100 килограмм веса. Это был скелет. Но, говорит, неимоверно сильный духом был человек. Ее молитвы, говорит, меня вдохновляли, хотя и здоровья не было. Вот так безбожники отыгрывались. Это была цена заступничества, друзья. Не языком и словом любили, а делом и истиною. И жертвовали собою. Ее заставляли при такой болезни, при том, что она была смертельно больным человеком, работала всю неделю в лагере, кроме воскресенья. Полный рабочий день заставляли ее работать. И 3 июля 1987 года, через 3 месяца после досрочного освобождения из УЗ, она отошла в вечные обители в возрасте 57 лет. Вот ее похороны, когда харьковская молодежь и молодежь со многих концов Советского Союза, наверное, около 2000 человек были на ее похоронах, и несли плакат впереди «Она сделала, что могла». Рытикова Галина Юрьевна, мать 10 детей, она несла ответственность за информацию об узниках на Украине и за их семьи. Она тоже немало пережила скорбей. Например, в мае 1978 года в их семью пришли медицинские работники с целью поместить Галину Юрьевну в психбольницу. Узнав об этом деле, она с 3 малыми детьми уехала из дома, 6 детей остались дома, и она 7 месяцев нелегально жила в разных городах Советского Союза, в разных семьях верующих. В 80-м году Галина Юрьевна опять покинула родной город, потому что возникла угроза отнятия ее 6 детей и лишения ее родительских прав. Ее домашний адрес был тоже почтовым адресом Совета родственников узников. Так случилось, что и муж ее, и сын Павел Тимофеевич, и сын Володя одновременно находились в вузах за организацию христианского летнего детского лагеря в 79 году. Они были арестованы в Закарпатье, а она с 6 детьми на нелегальном положении, а остальные дети скитались без отца и без матери. Легко ли это было? И ради чего это было? А знаете ради чего? Потому что церковь была выше семьи. Бог, церковь, а потом семья. Они думали не о благоденствии своей семьи, они думали о благоденствии церкви Христовой. И поэтому их жизнь была такой, какой она была. Они не выбирали для себя эти скорби, таким путем повел их Бог. Муж и сын одновременно находились в вузах. Еще одна сестра, это Вельчинская Зинаида Яковлевна, мать 4 детей. Ее муж был пресвитером церкви города Брест. В свое время был осужден тоже к 5 годам лишения свободы. Несколько слов о Зинаиде Яковлевне. Сегодня она совершенно слепой человек. Она совершенно ослепла, живет в Америке. Единственная связь с народом Божьим – это письма и телефонные звонки. К Кстати, она написала нам письмо. Вы спросите, а если она слепая, как она пишет письма? Она диктует, а дочка пишет. И мы получили, наша московская церковь Царицына получила от нее прекрасное вдохновляющее письмо. Друзья, она плачет от радости, когда получает письма от народа Господнего. Эта семья много пережила страданий. Эти страдания описаны в книге под названием «Недаром пролитые слезы». Только два небольших фрагмента. В 80-х годах ее дочь Галина дважды находилась в УЗОх. Когда ее второй раз арестовали во Владивостоке в аэропорту, подкинув ей гашиш в спичечных коробках, ее привезли не в КПЗ, не в тюрьму, не в лагерь. Ее привезли в управление КГБ города Владивостока. И 5 чиновников ее встречали в ту ночь. И говорили так: «Ну, мы не маленькие дети, и вы знаете, что мы от вас хотим. От вас требуется согласие на сотрудничество. Кстати, мы как человеку верующему верим, и совсем не обязательно какие-то бумаги подписывать. Просто вы нам скажите, а мы вам на слово поверим. И первым рейсом вы улетите в Брест. А если не так, то статья до 12 лет за хранение наркотиков в особо крупном размере. Вы должны повлиять на вашего отца, чтобы он автономно зарегистрировал церковь. Если вы на это даете согласие, мы ваш авторитет сохраним, вы освободитесь. Если нет, статья до 12 лет. И вы знаете, 3 дня на нее не оформляли, не подписывали ордер на арест, вербовали ее, а она твердо, молитвенно отвечала на всех предложений «нет». Но тогда вы не отмоетесь, вам верующие руку не подадут, когда узнают, что вы за наркотики осуждены. Но она верила, что Господь защитит. Вы знаете, в то время, когда Галина оказалась второй раз в УЗОх, народом Божьим было подписано заявление Андропову 12 240 подписей. Они думали очернить ее авторитет перед народом Божьим, а народ Божий понял, в чем дело. Вот так били детей за позиции отцов. Детей брали в заложники, чтобы отцы меняли свои позиции. И это все надо было выдержать. И когда она уже второй раз освободилась, в это время арестовали Зинаиду Яковлевну. Она с букетом старческих болезней, ей уже было за 60 лет, когда она в лагере города Гомеля была поставлена на тяжелую работу дворника, она должна была целыми днями убирать снег. И она понимала так, что она и умрет на этой работе. К ней приехал в 87 году прокурор и предложил досрочное освобождение при условии дать обещание не работать в Совете родственников узников. Она отвергла это предложение. И тернистый ее путь лагерный продлился еще недолгое время. Через полгода ее освободили досрочно. Друзья, вот такая цена заступничества. Это встреча с дочерью Галиной из лагеря, которая сохранила верность, потеряла зубы, потеряла волосы, заболела цингой, но безбожникам не дала никаких уступок и никаких надежд не оставила им, чтобы каким-то образом влиять на позиции своего богобоязненного отца-служителя. Скорнякова Нина Степановна, мать 11 детей, 9 живых. Она была женой известного благовестника в нашем братстве, Яковлева Григорьевича Скорнякова, который провел в УЗОх 12 лет. Нина Степановна была верной помощницей мужу. Она собирала информацию по Средней Азии о узниках. В их семье 79 внуков и 86 правнуков. И 86 лет сегодня она посещает собрание. И очень бодрая духом. И передавала нашему общению сердечное приветствие к нашему сегодняшнему юбилейному собранию. Если вы ей напишете письмецо, она будет весьма счастлива получить весточку от вас. Рыжук Людмила Ивановна, мать 6 детей. Ее мужа мы все знаем, Василия Феодосьевича, который отбыл в УЗОх 16 лет. В их доме на протяжении 20 лет проходили совещания Совета Церквей. Господь им послал 6 детей, 27 внуков и 14 правнуков. Она также принимала активное участие в служении Совета родственников узников в 70-е годы. Андрющенко Нина Григорьевна проживала в Луганске. После ареста Лидии Михайловны она исполняла обязанности председателя Совета родственников узников, в настоящее время является вдовой и живет в Америке. Фирсова Валентина Константиновна, она была ответственной за сбор информации по Сибири, проживает в Барнауле. Ее муж Фирсов Владимир Лукич, ему сегодня 86 лет, он продолжает совершать пресвитерское служение. Костюченко Любовь Федоровна, Мать десятерых детей, жена Григория Васильевича Костюченко, многолетнего узника в нашем братстве. Ее муж отсидел 5 сроков заключения. Вот ее сын Петр прислал такое свидетельство о матери, я его прочитаю. «Посещение мужа узника в Оркуте и в Магадане подточило здоровье моей мамы. Однажды пришлось матери добираться на зону в горах на лесовозе, на бревнах, под открытым небом. Холод, ветер, дождь сделали свое дело. Она заболела, но ее служение в свете русников-узников не останавливалось. Она посылала детей, невестку в семьи узников, и необходимая информация для ходатайств поступала вовремя». Хорева Вера Георгиевна, моя мама, может быть, она сегодня поучаствует в нашем служении. Она была ответственной за узников Молдавии. Юдинцева Серафима Анатольевна, мать 13 детей. Она прилежно выполняла свое служение секретаря Совета родственников узников. Я уже сказал о том, что за это служение она была лишена медали материнской славы после рождения 10-го ребенка. За что? А за то, что детей воспитывала в учении Господа Иисуса Христа и занималась служением заступничества. Мне недавно позвонил из Америки Петр Дубинецкий, член Харсистской церкви, и рассказал одну историю, связанную с Юдинцевой Серафимой Анатольевной. У брата Петра арестовали сына за хулиганство, за мелкое хулиганство. Они лошадей угнали из колхоза. И работник КГБ вызвал отца и говорит: мы можем уладить дела с вашим сыном, и дело до суда не дойдет, если вы нам окажете одну услугу. Какую? На всех членских собраниях, где выступает Серафима Анатольевна Юдинцева, вы говорите, должны выступать все наоборот, все возражать ей. Вот все, что бы она ни говорила, вы должны вставать и ей возражать. Он говорит: и все, и все. И ваш сын будет на свободе. Он говорит: нет, в моем роду с именем Иуда еще никто не родился. Я моему сыну буду носить передачи в тюрьму. Но этих услуг оказывать не будет. Вы понимаете, по церковным каналам искали людей, которые будут сопротивляться и противодействовать этому служению в церквах. Вот чем занимались. Это, говорю, одна из таких трудностей этого служения. Искали людей. Надо сказать, что находили этих людей. И они действовали очень успешно. Я помню, в нашей церкви, в Кишиневской, появилась целая коалиция людей, которые вдруг сказали: братья, ну написано, кто ударит вас по правой щеке, подставляйте лево, мы пишем ходатайство. Но ведь же, когда Даниила бросили в львиный ров, он же не крутил хвосты львам. А когда мы пишем ходатайство, то же самое, что хвосты львам крутить. Не надо раздражать гонителей. Сложность появилась, церковь перестала ходатайствовать. И эту позицию заняли руководящие братья. Мы не знали, что делать в этой ситуации. Время гонения было, андроповские повторные сроки заключения. Я помню, мы пригласили в Кишиневскую церковь Пушкова Евгения Кирилловича: дядя Женя, что нам делать? Поясните, как правильно понимать вот эту истину, когда бьют по правой щеке, подставляете левую. А он сказал очень просто: когда вас бьют, вы подставляете правую, левую. Но когда ближнего бьют, за ближнего душу свою полагать надо, а не увещевать: подставь следующую щеку. Жизнь свою надо отдавать за братьев, а не философствовать и не мудрствовать и так далее. И опять наладилось дело служения. То есть я хочу сказать, вот такое сопротивление было по церковным каналам, когда находили вот таких людей, сдавшихся. Андрусенко Алевтина Михеевна, она была ответственной за сбор информации по Молдавии. Она была узником. В городе Житомире ее осудили на три года заключения за то, что воспитывала, а была ответственна за детскую группу в воскресной школе. За это служение заступничества находилась в вузах ее дочка Люда, также была осуждена. Алевтина Михеевна является дочерью репрессированного. Ее отец был расстрелян по постановлению тройки в 1937 году. Кстати, отца и ее мужа тоже расстреляли. Они с детства испытали сиротство. Они знали, что значит быть детьми врагов народа, о которых все забыли в 30-е годы. И поэтому она с особым усердием старалась компенсировать так, чтобы никогда не быть равнодушной к страданиям Церкви Христовой. Она очень усердно трудилась в этом направлении и уже почила. Незадолго до своей смерти я с ней разговаривал по телефону, и она мне сказала такие слова: оглядываясь на пройденный путь, от сердца говорю: хвала тебе, Боже, за все. Пугачева Маргарита Генриховна, мать 10 детей, одного сына Игоря, я сказал, в 21 год ему подстроили аварию, и он был убит в 83 году. Она также является женой пресвитера церкви города Уфы, который трижды находился в вузах. за независимость Церкви Христовой. В их семье 93 внука и 17 правнуков. Бондарь Лидия Трофимовна, она уже почила в Господе в 2013 году. Также дважды находилась в вузах за дело служения и принимала активное участие в Совете родственников узников. Домбровская Вера Петровна, она жила в Крыму, мать семерых детей. Ее сын прислал такое свидетельство своей матери, я прочитаю, оно очень короткое, но яркое. «В Харьковской области двое милиционеров попросили, чтобы моя мама следовала за ними. У нее были адреса семей узников. Чтобы сохранить информацию от внешних, она порвала адреса и проглотила их. Органы власти насильно стали открывать ей рот, но безуспешно. Она успела все проглотить. После этого ее здоровье сильно ухудшилось. И вскоре, в 81-м году, она ушла в вечность. Незадолго до ее смерти пришел участковый и сказал: «Мне поручено проверить, точно ли Домбровская больна. Из Киева пришла санкция на ваш арест». Братья и сестры, удивительная история. Знаете в чем? Вот так хранили тайну церкви. Не только рвали, жували и проглатывали, чтобы гонителям информация не досталась. Человек верный, написано, таит дело. Надо было не только собирать, надо было хранить. Это не сегодня в электронном виде, флешки и там все прочее, можно спрятать какие-то файлы. Но в то время все было на бумажных носителях, и эта сестра не сдала списки. Минякова Антонина Михайловна, жена Дмитрия Васильевича Минякова, мать девятерых детей, из них четверо живых сегодня. Она также несла служение в Совете родственников узников с 1967 по 1975 годы. Ее муж, как вы знаете, находился в заключении 13 лет, а 15 лет он провел на нелегальном положении. Но я не учитываю тот срок, когда он был неверующим. Первый срок, 8 лет, он получил, будучи еще человеком неверующим, военнопленным. Так вот, интересный эпизод. Мне Александр Миняков рассказал этот эпизод из их жизни. В 64-м году, в январе месяце, в семью Дмитрия Васильевича Минякова привезли гроб с телом Хмары Николая Кузьмича, замученного в барнаульской тюрьме, и сказали: «Возьмите вашего единоверца». Этим хотели устрашить семью узника. Кстати, старшему сыну тогда было 8 лет. Вашего мужа ожидает эта же самая участь. Представьте себе, даже по существующим законам в то время, кому должны были выдавать покойника? Родственникам, да? Привезли в чужой дом чужой тете покойника и сказали: «Возьмите своего единоверца». Семья жила в другом городе. Хмара, да? Не в Барнауле. Они не просили, не ходатайствовали о теле. Вот представьте, в ваш дом привезли чужого покойника, чужого дядю в гробу. Вот как бы вы на это отреагировали? Но это была акция запугивания. Все соседи думали, что в гробу привезли Дмитрия Васильевича Минякова. Он в то время находился в вузах. Это для устрашения, чтобы вот с вашим отцом будет то же самое. А получилось наоборот. Когда привезли покойника, то его церковь не хоронила, по-моему, неделю или даже чуть больше. Пошли телеграммы в правительство: требуем срочно из Москвы комиссию сделать экспертное заключение, выдать о факте насильственной смерти нашего брата. Пошли ходатайства из многих городов и церквей. Его проводы, последний путь жизни Хмары Николая Кузьмича были особо большим благословением. Это было действительно взаимоскрепляющие связи. Получилось не то, что ожидали внешние. Антонина Михайловна в 70-х годах, когда была угроза отнятия детей, она скрывала пятерых детей в семьях верующих в Сибири. Дети не ходили в школу с пятью детьми. Она пряталась в разных семьях и продолжала совершать служение в Совете родственников узников. Вот такая благословенная, мужественная женщина. Она умерла в то время, когда Дмитрий Васильевич Минняков находился на нелегальном положении. На него был объявлен всесоюзный розыск в 80-м году. Но несмотря на опасность и риск быть арестованным, он все-таки пришел на похороны проститься со своей верной подругой. Вот фотографию вы видите, Дмитрий Васильевич в арестантской одежде, когда в 86-м году освободился, стоит на коленях на могиле своей любимой верной подруги, жены. Сынкевич Антонина Антоновна, она была ответственной за сбор информации по Белоруссии. Якименкова Нина Петровна, мать семерых детей, у нее было высшее образование, она от начала трудилась, с самого начала 64-го года, трудилась в Свете родственников узников. Ее подпись стоит под всеми документами Света родственников узников в 60-е годы. Надо сказать несколько добрых слов еще в целом о ней и о ее семье, что в доме Якименкова Якова Афанасьевича и Нины Петровны, поселок Десна, Московская область, проходили первые совещания инициативной группы 13 августа 61 года, совещание оргкомитета и богослужение Московской церкви. В их доме печатались материалы различные на гектографе. Это было очень мужественная и жертвенная наша сестра в Господе, которая уже почила. И Ястребова Нина Петровна, она была ответственной за сбор информации по Харьковской области, мать 12 детей. Наприенко Наталья Николаевна, мать 5 детей. Их квартира в Москве в годы гонений была местом богослужения Московской церкви. Их домашний телефон служил информационным каналом для оперативного оповещения христианских миссий на Западе о фактах гонений церкви в нашей стране. Один важный эпизод в жизни заступничества этой семьи. Значит, в Москве в 84 году в Центральный дом всех Б приехала многочисленная делегация пасторов с женами из Америки. И Наталья Николаевна Наприенко вместе с другими членами Московской церкви подняла плакат на английском языке со словами: «Количество узников за дело Евангелия постоянно возрастает и достигает сегодня 200 человек. Слова правды стоили дорого». 9 июля 1984 года ее мужа осудили на 2 года лишения свободы вот за эту акцию, за эти плакаты, о которых увидела вся американская делегация. В то время за это надо тоже было платить. Узники за содействие служению заступничества. Андрусенко Людмила Александровна, 2 года лишения свободы. Готман Маргарита Леонгардовна, 1,5 года лишения свободы. Кокурина Валентина Ивановна, 2,5 года лишения свободы. Крючкова Ольга Викторовна, осуждена на 2 года лишения свободы. Панфилова Алевтина Алексеевна, осуждена на 2 года лишения свободы. И Скворцова Любовь Николаевна, осуждена на 3 года лишения свободы. 27 сентября 1987 года Совет родственников узников, он был преобразован в отдел заступничества, который совершает свое служение и по сей день, как говорил Геннадий Константинович, даже тогда, когда узников в нашей стране не будет, нам нужен отдел юридический. То есть должен быть такой юридический орган, который мог бы быть, консультировать народ Божий, апеллировать не только на Библию, но и на законы соответствующие. Помните, как Иван Яковлевич Антонов говорил, что Давид убил Голиафа камнем, да, а голову снял его мечом. То есть нам надо уметь пользоваться мечом Голиафа, то есть знать их законы, не только прощу и камнем. Мы должны изучать законы, если мы хотим быть добрыми воинами. Заканчивая как бы свой краткий обзор или отчет, я хотел бы задать вопрос и ответить на него. Какой главный итог служения заступничества, ходатайств? Для чего нужны были эти жертвы? Первая цель, она была достигнута, облегчить положение гонимых. Например, мой отец вспоминал, как когда он находился в штрафном изоляторе в городе Омске в лагере строгого режима, к нему пришел начальник колонии и, возмущаясь, говорил: «Хорев, мне сегодня Лидия Винс звонила из Америки, интересовалась, чем мы вас, тебя кормим, в каких условиях содержим, какое твое здоровье». Но он был очень рассержен, что его телефон начальника колонии оказался в Америке у Лидии Винс. Папа говорит: на моих глазах резиновой дубинкой избивали, убивали заключенных, но ни один раз резиновая дубинка не прикоснулась к моей спине. И на моих глазах ломали ребра одним ударом резиновой дубинки. Там был такой начальник Сенечек. Говорит, это все делалось, на моих, но ко мне не прикасались. Была инструкция из Москвы: Хорева не трогать. То есть ходатайства, они имели цель облегчить положение. Не все, может быть, облегчили, но многим вернули родительские права, вернули детей, отнятых из интернатов. Потом реабилитация произошла, говорю, были 2 волны реабилитации и так далее. Вторая цель, она тоже была достигнута. Наши страдания служили оживлением веры христиан Запада. Они жили в условиях свободы. Эти церкви были полумирскими. И когда они узнавали о вере и верности христиан в России, они духовно оживлялись. Происходило духовное пробуждение в этих союзах и в этих церквах. Третья цель – взаимоскрепляющие связи. Я говорил уже, что более чем 12 тысяч подписей было направлено Андропову по сути, по случаю ареста Вельчинской Галины. Когда Скорнякова и Я. Григорьевича арестовали в Москве и доставили в отделение милиции города Люберцы, пришла вслед за ним молодежь ходатайствовать об его освобождении. И начальник милиции, отделения милиции вызывает Скорнякова и говорит: «О, говорит, сильная у вас организация». Он говорит: «У нас не организация, а у нас организм. Страдает ли один член, с ним страдает все тело». Бьют наших братьев в Ташкенте, в Москве кричат. Бьют наших братьев в Москве, в Джамбуле кричат. Почему? Потому что мы одно тело. В этом служении мы демонстрировали миру, что мы одно тело. Помните, атака в Шигельды? И мы, наша московская церковь, полгода собиралась возле туркменского посольства. Каждый день передавали ходатайство. И помню, Вячеслав Хохлов привез ходатайство от Чухчи из Чукотки. И он передает сотруднику посольства туркменского, тот читает: «Освободите нашего брата Атакова Шигельды». Чухчи говорят: «Освободите брата туркмена». Смотрит сотрудник посольства и говорит: «Я ничего не понимаю, какой брат Чухча туркмену?» А он ему поясняет, что мы во Христе все братья, и чухчи, и туркмены, и русские, и украинцы. Это было такое свидетельство единого тела Иисуса Христа перед этим миром. Четвертая цель – обличить мир в злых делах. Мы писали письма, братья писали узники, открытые письма главе государства. Сейчас я спрашиваю: ну и какой эффект? И что получилось? И получилось ли облегчение? Дело в том, что не только ради обличения, облегчение. Писали ради обличения. Обличить нужно было в злых делах правителей нашего государства, что они являются инициаторами беззаконных законов, создают беззаконные законы, потому что власть установлена Богом для того, чтобы наказывать злых, а поощрять делающих доброе. А когда власть наказывает добрых и поощряет злых, это беззаконная власть. И об этом нужно было писать. И эти письма имели свою ценность, в духовном смысле ценность. Мир был обличен. Геннадий Константинович, подводя итог служения заступничества, сказал такие слова: «По любвеобильной заповеди Бога мы стали открывать уста за безгласных, спасать взятых на смерть и не отказываться от обреченных на заклание, смотреть на скитальцев и узников за имя Христово, как на тех, которых весь мир не был достоин, и в служении им видели служение самому Иисусу Христу, стремясь иметь те же чувствования, что и во Христе Иисусе. Мы старались, чтобы и в очах наших дорога была смерть святых Его. Аминь». Не хочу полуправды, я не хочу полуцели, я не хочу, чтобы струны в сердце бессильно звенели. Я не хочу полуверы, души не бывает. Знаю, что счастье от Бога душу в беде согревает. Если отдаться навеки, если любить так всецело, чтобы пламенем ярким сердце победно горело. Пусть же в горниле страданий гордое я умирает, пламенем в сердце холодно хочу полуправды, порываются струны, лишь бы